Мама, отец изо всех сил старается сделать меня счастливой, но я уже знаю о его болезни. Он очень старается скрыть это от меня. Кап, кап, слезы текли из ее глаз, и она сжимала фотографию. Я просто хочу, чтобы отец прожил немного дольше. Тук, тук, Мэй, Мэй. Фудзи зовет ее по имени. Мэй немедленно вытирает глаза и моет лицо. Входи, папа. Фудзи входит в комнату и замечает фотографию своей жены в руках Мэй. Итак, ты разговаривала со своей матерью? Ух, Мэй кивает головой. Ха, иногда. Я тоже скучаю по ней. Скоро ее годовщина. Мы оба вместе посетим ее могилу. Вздох. Фудзи вздыхает и продолжает. Мэй, тебе нужно взять на себя часть моих обязанностей. Твой отец стареет и может когда-нибудь умереть. Мне нужно, чтобы ты была способна самостоятельно решать вопросы клана и деревни. Все будет хорошо, папа. С тобой ничего не случится. Также, я готова к этой работе. Мэй обнимает Фудзи. Хорошо, хорошо, а теперь слушай. Джин Чуурики Шестихвостого таинственно умер во время Третьей Великой Войны Шиноби. Он был близким помощником Третьего Мизукаге и одним из членов нашей фракции. Мэй кивает головой, слушая объяснение. Теперь, некоторые из наших людей заметили большой приток чакры, собирающийся у этого озера. Фудзи отмечает местоположение на карте. Мы считаем, что это возрождение Шестихвостого. Как ты знаешь, чем больше количество хвостов у хвостатого зверя, тем большим количеством чакры он обладает. У Шестихвостого более огромное количество чакры по сравнению с Треххвостым, поэтому потребовалось так много времени, чтобы воскреснуть. Фудзи сворачивает карту и передает ее Мэй. Мы считаем, что через месяц или около того, Шестихвостый будет полностью воскрешен. Поэтому мы хотим захватить его и запечатать как можно скорее. У меня есть некоторые сомнения относительно благородных кланов в этом вопросе. У них уже есть Треххвосты, и они также попытаются наложить лапу на Шестихвостого. Я хочу, чтобы ты вместе со своей командой проследила за процессом поимки Шестихвостого. Фудзи объясняет ей всю ситуацию и передает свиток со всеми членами ее команды. Да, папа. Мэй кивает головой и открывает свиток, чтобы увидеть людей из своей команды. Юита Юки. Мэй хмурится, когда замечает имена членов своей команды. Этот извращенец тоже будет на этой миссии. Заслужил ли он доверие отца? Глава 144. Элемент электромагнетизма. Месяц прошел в мгновение ока. Изуна время от времени давал Кимимора какие-то инструкции, чтобы улучшить его физическую силу. Он проведет остаток своего времени, выполняя некоторые миссии с Мэй и группой из трех чудаков. Он встречался с Ао в нескольких миссиях, и Ао все еще с подозрением относился к нему по причинам, неизвестным как Изуне, так и самому Ао. Его миссии обычно включали в себя сопровождение, охрану и участие в некоторых стычках, ничего серьезного, с чем он не мог бы справиться при своем нынешнем уровне силы. Изуна отдыхает на вершине дерева на территории клана Теруми и молча размышляет. Я понимаю некоторые подсказки о развитии Кеткиши. Стихия ночи, о которой я узнал от парня-убийцы, является моим ключом для доступа к нему. Объединение двух природных преобразований. Кекки Гинкай в настоящее время находится далеко за пределами моей досягаемости. Изуна закрывает глаза, вспоминая свою попытку создать Кеткиши. Флэшбэкно Юцу. На внешней окраине леса Шиткацу. Изуна делает глубокий вдох и успокаивает нервы. Я несколько раз моделировал этот процесс с помощью Гиндзюцу, рассматривая все переменные. У меня все готово. Изуна поворачивается к Кацую и спрашивает ее. Леди Кацуя, можно ли мне протестировать здесь мое новое дзюцу? Сила моего дзюцу намного превосходит все, что я делал раньше. Кацую кивает головой. Все в порядке. Это место расположено на внешней окраине леса Шиткацу и является бесплодным. В этой части леса не обитает никаких существ. Когда-то это было логово лесного зверя, который взбесился несколько веков назад. Благодаря усилиям Киншира сама он был запечатан в другом пространстве. Так что, место подходит для использования твоего обучения и для тестирования твоей новой техники. Изуна кивает головой. Хорошо, тогда. Кацую отступает на относительно безопасное расстояние от Изуны. Изуна складывает руки вместе и входит в режим мудреца. На нем появляется плащ голубого цвета. Спереди и сзади плаща изображена по одному Томоэ. Ха! Изуна хлопает в ладони, фокусируя чакру стихии магнетизма в левой руке и чакру стихии шторма в правой руке. Стихия магнетизма – это комбинация стихии ветра и стихии земли, в то время как стихия шторма представляет собой комбинацию стихии молнии и стихии воды. Если я смогу их идеально совместить, тогда я смогу создать стихию электромагнетизма. Мой первый кеткиши. Я не могу потерять концентрацию тут. Он медленно формирует чакру стихии магнетизма и чакру стихии шторма рядом друг с другом. Теперь я должен совместить их в правильной пропорции. Я не могу допустить здесь никаких ошибок. Он активирует свой мангики шеринган и медленно анализирует процесс. Чакра стихии магнетизма и чакра стихии шторма медленно начинают сливаться воедино. Изуна чувствует большое сопротивление в своих руках, когда две природы чакры начинают толкать друг друга. Я должен держаться. Обе природы чакры начинают объединяться, образуя пурпурный шар в его руке. Это стихия электромагнетизма. Изуна осматривает пурпурный шар, пытаясь стабилизировать его. Мне просто нужно запомнить правильную пропорцию чакр, и я создам свой первый кеткиши. Он добавляет немного больше чакры в сферу. Шар начинает сильно трястись. Черт, я напортачил на последнем шаге. Я уже не могу его стабилизировать. БЗЗТ. Освещение и все другие элементы мерцают в фиолетовом шаре, и он медленно начинает расширяться. Бля, я разрушил целостность элементов. Теперь он дестабилизируется на эти фундаментальные элементы. Шипение. Пурпурный шар обжигает его руку. Его исцеляющий фактор срабатывает и залечивает раны. Ожоги заживают очень медленно. Что, эти ожоги не заживают быстро? Изуна немедленно бросает пурпурный шар на ближайшую гору. Без стабилизации Изуны фиолетовый шар тут же увеличивается до размеров большого резервуара для воды и продолжает расширяться. Бум! Шар расширяется и сильно сжимается, создавая вакуум в этой области. БЗЗЗЗТТТ. Он выпускает мощный электромагнитный взрыв, который задевает Изуну и отбрасывает его в сторону. Бум! Изуна врезается в ближайшую скалу и теряет сознание. Уу! Вакуум, созданный фиолетовым шаром, всасывает близлежащие минералы и металлы из земли внутри себя. Различные породы и минералы парят в вакууме. Фууш! Вакуум теряет свой источник энергии и сжимается в единую точку, прежде чем исчезнуть. БЗЗЗТТТТ. Он выпускает еще один выброс, который сбивает парящие камни и минералы. Бам, бам, бам. Парящие камни падают на землю один за другим. Бум. В этом районе поднимаются пыль и осколки. Оптические щупальца Кацую трясутся в безумии, и она с недоверием смотрит на разрушения, вызванные дзюцу Изуны. Это дзюцу, оно такое мощное, даже стихия дерева Хаширамы слабее по сравнению с этим. Нет, даже сила Киншира сама меркнет по сравнению с этим дзюцу. Что это за дзюцу было? Пыль и осколки оседают. Кацую тут же направляется к Изуне. Она замечает его под большим валуном. Тук, она шлепает хвостом по гигантскому валуну и немедленно подползает к Изуне. Она делит часть своего тела на другую Кацую. Мини-Кацую скользит к Изуне и проверяет его состояние. Он потерял сознание. Тот предыдущий взрыв энергии повредил его нервную систему. Ему потребуется некоторое время, чтобы прийти в себя. Скользь-скользь. Мини-Кацую переносит его в более глубокие части леса Шиткацу. Большой Кацую оглядывается по сторонам, чтобы оценить ущерб, причиненный дзюцу Изуны. БЗЗЗ. Темно-фиолетовое освещение мерцает сквозь большой кратер, созданный дзюцу Изуны. Кацую чувствует головокружение, когда подходит к кратеру. Она разворачивается и отступает в лес. Свист, свист. Рядом с ней появляется много крупных лис. Приветствую вас, леди Кацую. Одна из самых больших лис кланяется перед Кацую. Хэймэм. Кацую кивает головой, инструктируя их. Забаррикадируйте этот район. Отныне это необитаемая зона. Никому из существ, обитающих в лесу, не разрешается входить в эту зону. Существует странная энергия, колеблющаяся в присутствующих здесь камнях. Вы сойдете с ума, если вступите с этим в контакт. Да, леди Кацую. Большой лис кивает головой и инструктирует других членов своего клана. Куруми останавливается, прежде чем подойти к Кацую. Леди Кацую, об Изуне сама с ним все в порядке? Ранее я видела, как он пытался что-то сделать возле той горы. Он ли является причиной этого инцидента? Тебе не нужно беспокоиться о нем. С ним все будет в порядке. Тебе следует сосредоточиться на возведении барьера вокруг этого места. Кацуя увиливает от вопроса и приказывает ей. Да, Кацую сама. Куруми склоняет голову и отступает со своим кланом. Хэймэмэм. Какую силу он использовал, чтобы создать такое разрушение? Кацую смотрит на остатки горы. На прежнем месте логова лесного зверя находится бездонная яма. Пока что исцеление его – мой приоритет. Кацую медленно скользит вглубь леса. Внутри одной из пещер рядом с гигантским деревом лиса Шиккацу. Мини-Кацую укладывает Изуну на кровать, осматривая его состояние. Покачивание, покачивание. Она встряхивает своими оптическими щупальцами, подавая сигнал другой Кацую. В комнате появляется много Чиби-Кацую. Используйте природную энергию, чтобы залечить его раны. Его состояние довольно серьезное. Да, Чиби-Кацую цепляются за тело Изуны. Их тело начинает светиться голубым, и они поглощают природную энергию из окружающей среды и передают ее Изуне. Вихрь. Печать греха активируется, и она начинает быстро поглощать природную энергию. Множество темных отметин появляется по всему телу Изуны. Вихрь. Видение Кушина и Минато выплывает из гримуара. Они оба уставились на Изуну и нахмурились. Я никогда не видел таких странных формул запечатывания. Кушина комментирует, глядя на странные отметины на теле Изуны. Вероятно, это вызвано этой книгой. Минато указывает на гримуар греха. Оба они поворачиваются к Куроме, чтобы задать ему вопрос. Курама отворачивается от них и насвистывает, полностью игнорируя их присутствие. Ублюдок. Волосы Кушины начинают вставать дыбом, и она сердито смотрит на Кураму. Не, все в порядке, Кушина. Я уверен, что с Изуной Куном все в порядке. Минато пытается ее успокоить. Он прав, он просто в небольшой коме. Он скоро поправится и, возможно, даже станет сильнее, чем раньше. Курама поднимает голову и замечает, прежде чем закрыть глаз. Фу. Кушина успокаивается и вздыхает с облегчением. Я надеюсь, с ним все в порядке. Затем она поворачивается к Минато и задает ему вопросы. Минато, ты знаешь, что он пытался сделать ранее? Хэймэм. Минато некоторое время размышляет, прежде чем ответить. Раньше. Я видел, как он использовал стихию магнетизма и стихию шторма. Если мои предположения верны, он пытался объединить их, чтобы создать новое дзюцу. Кушина понимающе кивает головой. Я уже видела, как третий Козекаге использовал стихию магнетизма раньше, а третий Райкаге использовал стихию шторма. Я не уверен, как Изуна-кун научился им. Но что бы он ни пытался сделать, никто и никогда раньше даже не пробовал. Минато продолжает размышлять. У Изуны есть Мангеки Шаринган, и каждый Мангеки Шаринган обладает уникальными способностями. Может быть, это способность его Мангеки Шарингана? Кушина указывает на Минато. Хаем, это вполне возможно. Должно быть, он каким-то образом выучил их, используя свои способности Мангеки. В любом случае, когда Изуна попытался объединить два кекки Гинкая, в игру вступили стихийные силы и испортили его попытку. Свободная энергия всегда преследует хаос, и это причина, что его дзюцу провалилась. У меня нет другого объяснения. Минато качает головой. Глава 145. Шпион. Аркх. Изуна просыпается и медленно открывает глаза. Его взор на некоторое время затуманен. Он чувствует, как что-то тяжелое давит ему на грудь. Он замечает, как различные чибикацую исцеляют его тело. Осторожно снимает их одну за другой. Скользь, скользь. Чибикацую скользят вокруг, и одна из них поднимает голову и спрашивает его. Ты наконец-то проснулся. Изуна-кун, как ты себя сейчас чувствуешь? Изуна осматривает свое тело и замечает следы ожогов на руках. Ожоги заживают медленно, даже с его регенерацией. Я чувствую себя хорошо, только эти ожоги немного зудят. Ничего особенного. Чиби-кацую кивают головой и потряхивает своими глазами, чтобы послать сигнал большой Кацую. Мгновение спустя, Кацую входит в пещеру. Она отчаянно смотрит на Изуну, и ее глаза бешено бегают по всему его телу, осматривая все подряд. Как ты себя сейчас чувствуешь? Я обработала твои раны при помощи меньших частей себя, но этим ожогам потребуется некоторое время, чтобы полностью зажить. Даже усиленная синдзюцу техника мистической ладони не очень эффективна на них. Цунади входит в пещеру и сердито смотрит на Изуну. Какое новое запрещенное дзюцу ты пытался выполнить? Кацую рассказала мне об этом, ты чуть не лишился жизни при этой попытке. Ты дурак. Цунади хватает его за воротник и трясет. Изуна беспомощно поворачивается к Кацую за спасением. Кацую отворачивается и игнорирует мольбу Изуны о помощи. Вздох. Изуна вздыхает и пытается убедить Цунади. Цунади, я просто придумал новую технику, которая значительно улучшила бы мое боевое мастерство, и я пытался ее протестировать. Я не ожидал, что все выйдет из-под контроля, несмотря на мой точный расчет. Цунади крепко обнимает его, из ее глаз текут слезы. Почему ты такой безрассудный? Я уже потеряла своего любимого и семью, я не хочу потерять и тебя тоже. Вздох. Изуна вздыхает, спокойно берет ее за плечи и объясняет. «Цунади, ты помнишь инцидент с Данзо во время резни клана Учиха?» Цунади кивает головой. «Да, я слышала об этом. Я не ожидала, что Данзо станет сильнее до такой степени, что он даже пересадил глаза члена клана Учиха и дедушкины клетки ублюдок». Она в гневе сжимает кулак. «Да, Цунади, но ты помнишь, насколько силен был Данзо? Он сам воздвиг барьер выше уровня Каге и почти заставил всю деревню играть по его правилам». Цунади кивает головой. «Да, он был очень могущественным. Я смогла почувствовать его чакру, находясь в режиме мудреца, и сила была почти на уровне хвостатого зверя. Но как?» Цунади в замешательстве смотрит на Изуну. «Верно, Цунади. Я расследовал это и обнаружил причастность очень могущественного врага. Наш враг почти так же силен, как мудрец шести путей из легенды, и я могу это подтвердить». Изуна объясняет ей все с серьезным выражением лица. Лицо Цунади становится все мрачнее и мрачнее, когда она узнает правду. «Но, почему ты несешь это бремя в одиночку? У тебя есть семья и друзья, на которых ты можешь положиться», — уверяет его Цунади. Изуна молча смотрит на нее. «Что, почему ты так на меня смотришь?» Цунади в замешательстве наклоняет голову. «Вспомни, когда я встретил тебя. Я сказал тебе те же самые слова». Изуна смотрит на нее с невозмутимым выражением лица. «Неужели ты, но я не могу их вспомнить?» Изуна качает головой. «Это часть причины, из-за которой подтолкнул тебя тренироваться в синдзюцу. Также, мне тоже нужно внести свой вклад», — Изуна уверяет ее. Вздох. Цунади вздыхает и осматривает тело Изуны. «К счастью, Кацую вызвала меня, иначе ты бы провел неделю в коме». «Что?» Изуна удивленно вскрикивает и поворачивается к Кацую. «Леди Кацую, сколько времени я провел в коме?» «Изуна-кун, сегодня был второй день, как ты был в коме. Я потратила целый день, чтобы исцелить тебя, но этого было недостаточно. Поэтому я вызвала Цунади саму и сообщила ей. Она вылечила тебя, и ты пришел в сознание», — Кацую объясняет ему. «А черт, я должен вернуться в Киригакуре». Изуна немедленно встает с кровати. Он быстро приводит себя в порядок и выбегает из пещеры. «Мне нужно уходить прямо сейчас, Цунади и леди Кацую. Я свяжусь с вами позже». Свист. Он немедленно телепортируется из леса Шиккацу. Кацую качает головой и замечает. «Он всегда так спешит. Да, он такой дурак». Цунади хихикает. «Но я думаю, что он сможет изменить мир и привести его к миру». Цунади закрывает глаза, и в ее воспоминаниях появляются улыбающиеся Дан и Наваки. «Да, я верю в твои слова, Цунади сама», — Кацую в подтверждении качает своими глазами. «Флэшбэк, Йенц, поторопись, нам предстоит выполнить важную миссию», — сердитый голос раздается в ушах Изуны, вырывая его из его мыслей. Изуна спрыгивает с дерева прямо перед Мэй. «Ну что ж, здравствуйте, леди Мэй. Что за задание на этот раз?» Он улыбается ей. Раздражение. У Мэй на лбу вздувается вена, и она сжимает пальцы в кулак. «Не называй меня так. Я ненавижу, когда ты меня так называешь». «Хорошо, госпожа Мэй». Изуна дразнит ее. «Почему ты?» — кричит Мэй на Изуну и пытается ударить его. Изуна уклоняется от ее удара и продолжает дразнить. Кашель-кашель. Харусами входит во двор вместе с Утакатой. Дзингитсу уже стоит, прислонившись к дереву. Он слегка кашляет, чтобы привлечь их внимание. «Хорошо, хорошо, успокойся. Теперь расскажи мне больше о миссии», — Изуна пытается успокоить ее. «ГМ», — Мэй прочищает горло, рассказывая подробности. «Это сверхсекретная миссия, порученная нашей команде. Наши члены Анбу обнаружили следы шестихвостого в Туманном озере. Итак, наша миссия состоит в том, чтобы вернуть шестихвостого и предотвратить любое нарушение печати». Изуна и вся группа кивают головами. «Мы будем сопровождать команду запечатывания старейшины Гандзи, которая будет следить за всем процессом запечатывания хвостатого зверя. Так что, мы должны обеспечить ее безопасность». «Да, госпожа Мэй». Все они кивают ей. Раздражение. У Мэй снова вздулась вена на лбу, и она замечает дразнящую улыбку Изуны. «Черт возьми, я просто терпеть не могу этого парня». Мэй сжимает кулак, когда в ее голове проносится воспоминание о прошедшем месяце. «Он сильный шиноби с мощными способностями, и он спасал всю команду всякий раз, когда мы оказывались в трудной ситуации. Но это его дурацкая личность, то, что он легкомысленно относится к каждой миссии, действует мне на нервы. Также его поддразнивание почему-то беспокоит меня. Мне не нравится, когда он называет меня леди Мэй». Мэй слегка краснеет, глядя на дразнящую улыбку Изуны. «Нет, я должна думать об отце. Мэй качает головой и отбрасывает ненужные мысли. «Я не могу ни за кого выйти замуж, пока не выполню свое обещание, данное отцу. Я избавлю деревню от клейма «Кровавый туман». Мэй успокаивается и кладет перед ними карту. На одном участке отмечен красный кружок. Она указывает на карту и объясняет. «Это тот самый район. Там мы встретимся с командой запечатывания. Мы должны одолеть Шестихвостого, прежде чем запечатать его. Так что, хорошо подготовьтесь и встретимся в доме клана в полночь». «Да, леди Мэй», все они кивают головами. Свист, свист. Они вылетают из заднего двора и покидают особняк клана. Мэй входит в дом. «Хэймэм». Изуна оборачивается и замечает одну из служанок особняка, прячущуюся под землей. «Ой, прячется, как крот. Возможно, тебе и удастся одурачить других, но меня тебе не одурачить». Свист, свист. Он мелькает рядом с ее местоположением и постукивает по земле. Лед обволакивает ее. Стихия льда. Ледяная тюрьма. Ик. Горничная вскрикивает от удивления, когда замечает Изуну. Она тут же вытаскивает из чулок куна и пытается ударить его ножом. Свист. Изуна сжимает кунай между пальцами и начинает замораживать его. «Это была хорошая попытка, но ты мне не противник, Гендзюцу, Шаринган». Изуна накладывает на нее Гендзюцу, он вторгается в ее разум и прочитывает ее воспоминания. «Хэймэм, итак, эта служанка, одна из шпионок благородных кланов, это она слила им информацию о Мэй, о Кифуми, так вот как зовут ее хозяина. Если я правильно помню, он был тем же человеком, который послал убийцу за мной. Хэймэм, мне нужно проверить его». Изуна стирает воспоминания о своей встрече с ней и исчезает. «Я позволю ей сообщить своему хозяину. Я хочу посмотреть, сколько карт у него на руках». Изуна смотрит вслед горничной, которая тайно покидает территорию особняка Теруми. Ее тело становится невидимым, она скрывает свой запах, свою сигнатуру чакры и даже звук. Это интересная техника. Она использует стихию воды и стихию земли совершенно уникальным способом. Хотя любой человек, владеющий дадзюцу, смог бы ее увидеть. Изуна анализирует эту технику с помощью своего шарингана. Глава 146. Захват Шестихвостого. И позже в полночь Изуна и остальные члены клана собираются на заднем дворе клана Теруми в костюмах Анбу. Мэй выходит с заднего двора и подает им знак. «Нам пора». Все они достают из карманов маски Анбу и надевают их. Эти маски использовали также во время предыдущих миссий, чтобы скрывать личность. Свист, свист. Все они исчезают из особняка с наступлением ночи и направляются по одной из тайных тропинок возле небольшого холма, чтобы выйти из деревни. «Хэймэм». Изуна поднимает голову и замечает, что кто-то следует за ними. «Хэймэм, должно быть, это шиноби благородного клана». Свист. Изуна исчезает со своего места и появляется рядом с этим Анбу. «Что за шелест?» Изуна рассекает его шею острым осколком льда, и по шее Анбу тянется аккуратная линия. Остальная часть группы поражается, когда видит, что Изуна так легко убивает Анбу. Дзингитсу качает головой и говорит: «Внешность всегда обманчива. Ты выглядишь таким безобидным и хрупким с таким лицом, но за этим лицом скрывается опасный убийца». Мы и остальные люди кивают головами в знак согласия. Нас также сначала обманула его внешность. Кашель, кашель. Изуна слегка кашляет, чтобы привлечь их внимание. Он указывает на Анбу и отвечает: «Этот парень поджидал нас в засаде. Он бросает тело Анбу перед ними». Харусами обыскивает тело и качает головой. «На нем, как обычно, ничего нет. Нам нужно поторопиться, похоже, клан благородных осведомлен о нашем плане». Мэй немедленно бросается к озеру тумана. Изуна и остальные члены группы следуют за ней. Он замечает слегка напряженное выражение на лице Мэй, догоняет ее и начинает с ней диалог. «Ты, кажется, находишься под большим давлением. Я вижу это по выражению твоего лица». Мэй отворачивается и пытается успокоиться. «Я не могу раскрыть состояние отца никому постороннему. Я не могу потерять его доверие. Ничего. Я просто немного беспокоюсь о команде запечатывания. Они являются важной частью нашего клана». Изуна кивает головой и обгоняет ее. Мэй смотрит ему в спину и думает про себя. «Я не знаю, могу ли я доверять тебе или нет. Отец доверял одному из своих лучших друзей и был предан им. Может быть, я слишком скептична». Свист, свист. Группа продолжает проноситься по лесу, используя технику телесного мерцания. На границе страны воды рядом с большим озером, группа шиноби, одетых в одеяния священника, смотрит в центр озера. Все они были одеты в синие одежды священников с символом корпуса запечатывания Кири на плечах. Они носят фарфоровые маски со множеством печати и символом Кири на них. Старейшина Гунгзи стоит в первых рядах группы и смотрит на красное слияние чакры в центре озера. Пройдет час, прежде чем зверь оживет в своем первоначальном виде. Он поворачивается к Ао, который стоит рядом с ним. Ао, возьми на себя ответственность за барьерную команду и возведи барьер вокруг озера. Мы не можем допустить никаких помех, запечатывая зверя. Да, Гунгзи сама, Ао склоняет голову. Он поворачивается к барьерному корпусу и подает им сигнал. Группа из 10 шиноби следуют за ним и встают вокруг озера. У членов корпуса барьера на спине привязаны гигантские запечатывающие свитки. После достижения своих соответствующих позиций члены барьерного корпуса ставят свитки на позиции и открывают их. На свитках выгравирована большая формула запечатывания. Они складывают несколько ручных печатей и хлопают ладонями по печати в центре свитков, вливая в нее свою чакру. «Высвобождение!» — кричат все в унисон. Множество широких лучей фиолетового света поднимаются из свитков и соединяются вместе, образуя гигантский фиолетовый барьер вокруг озера. Ао смотрит на него и кивает головой. Он смотрит на старейшину Гунгзи с благоговением. Старейшина Гунгзи лично создал этот барьер. Он достаточно силен, чтобы заблокировать по крайней мере две маленькие бомбы шестихвостого зверя. Именно благодаря этому барьеру ранее нам удалось поймать шестихвостого. Старейшина Гунгзи осматривает барьер и удовлетворенно кивает головой. Он поворачивается к команде запечатывания и приказывает им: «Приготовьте печати, мы поймаем зверя и запечатаем его внутри этого сосуда, пока не найдем подходящего джинчурики». Старейшина Гунгзи достает гигантскую вазу, верх которой покрыт красной тканью. На нем вырезана гигантская черная кандзи, обозначающая демон. Запечатывающая группа окружает гигантское слияние чакры и складывают несколько ручных печатей, и хлопают ладонями по поверхности озера. Фвуш. Множество формул запечатывания образуются на поверхности воды и создают множество цепей фуиндзюцу. Цепи окружают слияние чакры и образуют вокруг него множество связок. Старейшина Гунгзи ставит запечатывающую вазу на поверхность воды и терпеливо ждет, пока шестихвостый оживет. Изуна и остальная часть группы приближаются к озеру. Они замечают гигантский фиолетовый барьер вокруг него. Группа хмурится и напрягается. Это запечатывающий барьер, созданный старейшиной Гунгзи. Он должен быть внутри барьера, Мэй сообщает им. Группа приближается к барьеру. Ао замечает их. Он складывает несколько ручных печатей и создает небольшое отверстие в барьере. Группа входит внутрь барьера и Ао закрывает его. Хэймэм. Изуна с любопытством осматривает барьер. Довольно мощный барьер. Он способен рассеять силу взрыва по всему барьеру. Мне пришлось бы использовать 30% своей силы в какой-то момент, чтобы сломать его одним ударом. Я искренне поражен умением людей в Киригакуре. Группа замечает старейшину Гунгзи, стоящего посреди озера. Изуна замечает красное слияние чакры в центре озера. Он тайно активирует свой шаринган и проверяет слияние чакр. Интересно. Его любопытство возбуждается, и он наблюдает за процессом возрождения хвостатого зверя. Обычно, когда человек умирает, вся его чакра возвращается к природе и медленно теряет свою волю с течением времени, прежде чем превратиться в природную энергию. Хэймэм. Но у этого сгустка чакры есть своя собственная воля, и она сохраняется с помощью очень мощной техники. Он активирует свой мангики шаринган, чтобы разглядеть детали. Невероятно. Он почти кричит от изумления. Его глаза расширяются, когда он замечает нечто удивительное. Хэймэм. Внутри гримуара греха. Инкурама поднимает голову и замечает комок чакры в центре озера. Итак, Сайки Нумерой вот-вот возродится. Его глаза краснеют от гнева, и он смотрит на группу шинобикери вокруг слияния чакры. Эти ублюдки человеческого рода. Они захватят и запечатают его в тот момент, когда он оживет. Я не знаю, почему отец доверил безопасность человечества в наши руки, когда эти ублюдки запечатывают нас из своих эгоистичных желаний. Бам, бам. Курама бьет сковывающие его цепи. Грохот, грохот, фвуш. Еще больше цепей появляются из ниоткуда и связывают его. Выпустите меня отсюда. Я разорву их на куски, в гневе рычит Курама. Минато и Кушина замечают беспорядок и пытаются его успокоить. Успокойся, Курама. Уверен, что шестихвостый также сможет обрести покой, его так долго искали. Курама успокаивается и смотрит на слияние чакры. Мэй подходит к старейшине Гунгзи и говорит с ним. Старейшина Гунгзи, сколько времени пройдет, прежде чем шестихвостый оживет. Он оживет примерно в ближайшие 30 минут. Подготовь свой отряд к бою. Шестихвостый придет в ярость, как только оживет. Твоя группа должна держать его на расстоянии, пока отряды запечатывания выполняют свою работу. Да, старейшина Гундзи, Мэй возвращается в свой отряд и инструктирует их. Глава 147. Захват шестихвостого 2. Удивительно, эта техника высвобождения стихии инь-ян. Изуна, полностью сконцентрировавшись, наблюдает за процессом возрождения шестихвостого. Это создание всего сущего. Используя эту технику, создается духовная форма из ничего, управляясь воображением, а затем с помощью чакры Ян вдыхается жизненная сила в физическую форму. Изуна с любопытством записывает весь процесс. Эта техника дала духовное сознание массе чакры, создавая таким образом хвостатых зверей. Таким образом, оно удерживает сознание существа, используя чакру Инь, а затем восстанавливает дыхание и тело через чакру Ян. Изуна пытается проанализировать процесс. Невероятно, просто невероятно. Если я смогу расшифровать этот процесс хотя бы немного, тогда я смог бы идеально синхронизировать дух и тело Кушины с Минато. Он продолжает смотреть на красную массу чакры. Ты в первый раз видишь хвостатого зверя? Голос прерывает его. Хаэм. Изуна подсознательно кивает головой. Угу-угу. Дзингитсу хихикает, глядя на Изуну. Кроме того, я впервые вижу настолько близко, как хвостатый зверь возрождается. Я видел треххвостого, но только издалека. Кхе. Мэй прочищает горло, прерывая их. Шестихвостый скоро оживет. Мы должны предотвратить его неистовство и побег за пределы барьера. Да, леди Мэй. Харусами и Утаката кивают головами. Она поворачивается к Изуне и спрашивает его. Юита Юки, ты можешь заморозить воду и завернуть шестихвостого в лед, чтобы он не сбежал? Да, я попробую. Изуна одобрительно кивает головой. Очень хорошо. Затем она продолжает инструктировать остальную часть команды. Фу-ух. Слияние всей чакры закручивается в одной точке, и таким образом она начинает формироваться в нечто целое. Приготовиться. Шестихвостый вот-вот оживет. Старейшина Гундзи предупреждает команду запечатывания. Выражение их лиц становится напряженным, и все они встают в позу. Изуна отскакивает назад и смотрит на массу чакры. Вихрь. Красная чакра непрерывно закручивается, поскольку концентрация продолжает возрастать и образует плотную сферу чакры. Свист. Старейшина Гундзи разбрасывает множество талисманов вокруг красной сферы чакры. А-а-а. Из нее вырывается рев. Ударные волны, исходящие от этого рева, отталкивают воду и отряд. Оставайтесь на местах. Шестихвостый почти возродился. Старейшина Гундзи кричит на команду запечатывания. Шум. Гигантский красный столб поднимается из сферы и сталкивается с верхушкой барьера. Грохот. Барьер дрожит от силы чакры, но все еще способен устоять целым. Шум. Сфера красной чакры раскалывается и выпускает мощную ударную волну. Стихия льда. Кристальная стена. Изуна делает несколько знаков рукой и возводит ледяную стену, чтобы блокировать ударную волну. Трещина. На стенах появляются некоторые трещины, но она все еще держится. Запечатывающий стиль 8 триграмм. Старейшина Гундзи правой рукой создает печать овцы, а другую руку направляет на парящие талисманы, чтобы управлять ими. Свист. Многочисленные черные цепочки печати Фуиндзюцу выползают из талисманов и обвиваются вокруг шестихвостого зверя. Грохот. Цепи гремят, когда шестихвостый пытается освободиться. Изуна рассеивает ледяную стену, чтобы получше рассмотреть его. Шестихвостый – огромный белый двуногий слизень. Его белая кожа имела голубоватый оттенок. У слизня две маленькие короткие руки, ноги и 6 длинных хвостов, которыми он виляет. У него есть 2 выступающих оптических щупальца и дырчатые отверстия в виде рта. Все его тело было покрыто густой слизистой оболочкой. Шестихвостый открывает свои ротовые отверстия и выдыхает через них большое количество плотного белого едкого газа, который мгновенно охватывает довольно большую площадь. Мэй прыгает прямо перед газом и складывает ручные печати. Стихия кипения. Техника умелого тумана. Мэй выдыхает изо рта кислотное дыхание, которая противостоит щелочному дыханию шестихвостого. Изуна складывает ручные печати и затем ударяет ладонью по поверхности озера. Стихия льда. Захватывающее поле льда. Вода замерзает под шестихвостым, обездвиживая зверя на месте. Шестихвостый открывает свои отверстия и источает через них белую вязкую липкую жидкость, чтобы обрести подвижность. Жидкость, обладая агрессивными свойствами, плавит лед и шестихвостый начинает передвигаться по этой жидкости. Он снова открывает рот и выпускает множество больших пузырьков изо рта. Пузырьки быстро перемещаются вблизи команды запечатывания и лопаются на них, выпуская коррозийную жидкость поверх них. «А-а-а!» Члены группы кричат от боли. «Нет, ты не посмеешь, ты, тварь!» Харусами кричит на шестихвостого и достает из кобуры трубку для выдувания пузырей. Он глубоко вдыхает и в трубку. Через нее он выпускает много больших пузырьков. Они быстро окружают шестихвостого зверя и лопаются рядом с ним. Пузырьки выделяют кислотную жидкость на теле шестихвостого. Он скулит от боли и белые пары поднимаются от его тела. «Попробуй-ка излечиться ты, тварина. Я разработал эту технику после того, как достаточно понаблюдал за тобой. Я называю это ниндзюцу из мыльных пузырей». Харусами снова дует в трубку и выпускает еще больше пузырьков. Стихия воды. Взрыв пузыря чернил. Пузырьки становятся черными и взрываются поверх шестихвостого, заливая его черными чернилами. Кислотные чернила начинают плавить его кожу. «А-а-а!» Шестихвостый зверь кричит в агонии и выпускает еще одну взрывную волну чакры из своего тела. Синяя и красная чакра вытекают из его тела, удаляя черные чернила с его кожи. Синие и красные пузырьки чакры собираются возле его рта и конденсируются в небольшую сферу. Всем укрыться. Скоро он выпустит взрывной шар хвостатого зверя. Старейшина Гандзи предупреждает команду. Он поворачивается к отряду Мэй. «Пришло время действовать вам. Что ж, пожалуй, мой выход». Дзингитсу идет впереди группы. Он делает множество знаков рукой и хлопает в ладоши. Стихия воды. Купол водной тюрьмы. Дзингитсу создает большой водяной купол вокруг группы. Харусами и Утаката кивают друг другу, и оба дуют в трубки. Стихия воды. Техника пузырей. Пузырчатый купол. Они создают двойной слой мыльного пузыря по краям водяного купола. Сейчас, я же не могу остаться позади всех остальных, ведь так. Изуна становится серьезным, а затем складывает печать. Стихия льда. Купол ледяной скалы величественного небытия. Он возводит ледяной, прозрачный купол, похожий на иглу, дом, вокруг водяной тюрьмы. Старейшина Гандзи бросает талисман в сторону водяного купола и создает поверх него защитную печать. Этого должно быть достаточно, чтобы удержать его, я надеюсь. Дзингитсу смотрит на старейшину Гандзи. «А-а-а!» Шестихвостый снова рычит и стреляет в группу шаром. Свист. Шар хвостатого зверя быстро движется в сторону группы. Бам! Он сталкивается с водяным куполом и мгновенно раскалывает его. Выражение лица Дзингитсу искажается, когда он смотрит на свой разрушенный купол. Хлоп! Купол мыльного пузыря также мгновенно трескается. Бум! Шар сталкивается с ледяным куполом. Трещина. Трещины появляются на ледяном куполе, когда он изо всех сил пытается удержаться от шара хвостатого. Бум! Он держится несколько секунд, прежде чем разлететься на различные осколки. Взрывной шар разрушает защитную печать старейшины Гандзи. Бум! Он сильно взрывается и охватывает всю площадь целиком. Фиолетовый барьер дрожит от взрыва и удерживает шар. Пыль и мусор медленно оседают. Большая часть озера превратилась в туман, когда его испарил взрывной шар хвостатого. Несколько членов команды погибли во время взрыва. Старейшина Гандзи бесстрастно смотрит на команду запечатывания и отдает приказ. «Приготовьтесь запечатать зверя. Он не сможет использовать свой шар в течение некоторого времени». Да Гандзи сама. Члены команды складывают ручные печати и ударяют по множеству уплотнительных узлов, расположенных вокруг шести хвостов. Свист. Множество черных цепей фуиндзюцу поднимается из узлов и обвивается вокруг шестихвостого. Старейшина Гандзи кладет правую руку на запечатанную вазу и произносит несколько бессвязных слов, делая странные знаки другой рукой. Фух! Верхняя часть контейнера светится фиолетовым светом, когда из него выползают многочисленные чакровые цепочки. Свист. Цепи обвиваются вокруг шестихвостого и тянут его к вазе. «А-а-а!» Зверь кричит в агонии, сопротивляясь, пытаясь освободиться от цепей. Свист. Цепи втягивают его внутрь вазы, и фиолетовый свет гаснет. Старейшина Гандзи кладет талисман поверх футляра и запечатывает его. «Мы успешно поймали шестихвостого. Пора возвращаться в деревню». Он направляется к барьерной команде. Остальные члены команды запечатывания заботятся о своих раненых собратьях. Один из них берет свиток печати и кладет его на землю. Он укладывает тела погибших членов команды и делает некоторые знаки рукой. Заключить. Старейшина Гандзи подает сигнал членам барьерной команды. Они отрывают руки от гигантского свитка. Свист, фух. Барьер медленно исчезает и рассеивается. Они поднимают гигантский свиток и завязывают его на спине. Старейшина Гундзи поворачивается к Мэй. Теперь надвигается настоящая опасность. Вы должны успешно сопроводить шестихвостого зверя в деревню. Мы должны остерегаться любых ловушек и засад, устроенных благородным кланом. Да, старейшина Гундзи, Мэй кивает головой. Отряд выстраивается в строй вокруг группы и они отправляются в Кири, деревню скрытого тумана. Глава 148. Гражданская война в Киригакуре и Изуна следует за группой. Он смотрит на запечатывающий артефакт в руках старейшины Гундзи и что-то бормочет себе под нос. Какой интересный артефакт. Он кажется довольно старым. Может быть, это один из артефактов той древней эпохи, которая предшествовала тому, как Рикуда Саннин раскопал какие-то старые руины. Изуна внимательно изучает артефакт и узнает печать на талисмане. Хаем, эти печати на талисмане похожи на ту, которую я нашел в книге, хранящейся у Жабгоры Мьёбаку. Возможно, между ними может быть какая-то связь. Я должен нанести тайный визит старейшине Гундзи. В них есть намного больше, чем кажется на первый взгляд. Группа продолжает идти через лес, приближаясь к Киригакуре. Идеальное место для засады. Изуна размышляет, оглядываясь вокруг со своим шаринганом. Хаймэм, вот они, ожидаемо. Он замечает группу из 50 человек, одетых в одежду Анбу, примерно в миле от них. О, а они расставили здесь довольно много ловушек. Изуна и группа продолжают двигаться к ловушке. Хаймэм, глаза на тросте старейшины Гундзи светятся красным оттенком. Старейшина Гундзи хмурится и предупреждает других. Впереди вражеская засада. Приготовьтесь вступить с ними в бой. Мы и остальные члены группы кивают головами. Ао идет рядом со старейшиной Гундзи и действует, как щит, отпугивая врагов. Как интересно, эта его палка довольно необычная. Интрис Изуны вызывает трость старейшины Гундзи. Остальная часть группы достает свои кунаи и оружие, готовясь к бою. Свист, свист. В них запускают несколько кунаев. Ляск-ляск. Группа быстро отклоняет их всех и вступает в бой с отрядом Анбу. Лидер Анбу подает сигнал своим товарищам по команде. Около 30 членов вражеской группы складывают ручные печати и ударяют ладонями по земле. Совместная ниндзюцу. Демоническая иллюзия. Техника парового многоэтажного здания. Они используют гендзюцу, распространяя в широких масштабах, чтобы притупить ощущения и видение группы. Толстый слой тумана окружает всю площадь и также охватывает большую площадь вокруг нее. Фух, туман медленно рассеивается и накладывает на группу гендзюцу. Изуна смотрит на группу вражеских анбу с невозмутимым выражением лица. Серьезно, гендзюцу, вы все меня так разочаровываете. Удар, удар. Оставшиеся члены группы наносят удары ножом членам барьерной команды и команды запечатывания. Лидер группы Анбу делает несколько знаков рукой и исчезает из поля зрения. Стихия воды. Техника сокрытия в воде. Глаза посоха старейшины Гундзи светятся и рассеивают на нем гендзюцу. Бейкуган. Ао активирует свой бейкуган и рассеивает гендзюцу. Он быстро оглядывается в поисках вражеской атаки, защищая старейшину Гундзи. Высвобождение. Изуна источает немного чакры и нарушает поток чакры Мэй, чтобы рассеять гендзюцу. Спасибо. Мэй благодарит его. Она поворачивается к группе вражеских членов Анбу и формирует рукой некоторые знаки. Стихия лавы. Расширяющиеся пламенные кольца. Она выпускает изо рта несколько колец лавы в сторону врага. Лавовые кольца взрываются и создают после себя лужи лавы. Ляск-ляск. Дзингицу, Харусами и Утаката также рассеивают гендзюцу и начинают сражаться с врагом. Стихия воды. Техника снаряда водяного дракона. Дзингицу складывает руками печати и символы, а затем выплевывает водяного дракона изо рта. Рык. Водяной дракон рычит и сметает нескольких врагов. Удар ножом. Один из скрытых врагов появляется у него за спиной и наносит удар в спину. Плюх. Тело Дзингицу превращается в лужу воды и расплескивается по земле. Большие руки, сделанные из воды, появляются из-под земли и душат врага. Стихия воды. Техника сокрытия в воде. Изуна показывает большой палец Дзингицу, который улыбается и сражается с другим врагом. Изуна поворачивается к группе врагов и улыбается. Потанцуем. Он делает некоторые знаки рукой и хлопает ладонями по земле. Стихия льда. Смертельные ледяные шипы. Множество заостренных ледяных шипов, словно копий, торчат из земли и пронзают тела многочисленных врагов. Их кровь обогряет ледяные копья красным цветом. Группа продолжает сокращать количество врагов. Лидер вражеского отряда, который прячется в тумане, настороженно смотрит на них, пока его подчиненные умирают один за другим. Я должен забрать Шестихвостого, и согласно разведданным я знаю, что он находится внутри этой запечатанной вазы. Он украдкой подходит к старейшине Гэндзи, достает из кобуры куна и целится ему в горло. Хэймэм. Старейшина Гэндзи хмурится, чувствуя ледяной взгляд за спиной. Глаза на трости краснеют. Он немедленно поворачивает посох по направлению к врагу за спиной и вонзает его. Тхуш. Посох пронзает горло скрытого лидера группы. Его глаза расширяются, тело медленно превращается в сплошную лужу крови. Старейшина Гэндзи вытирает свой посох и сосредотачивается на оставшихся врагах перед ним. Ао, немедленно позаботься об остальных из них. Мы должны запечатать Шестихвостого внутри Джинчурики. Этот сосуд лишь временно сможет удерживать его. Да, Гэндзи сама. Ао быстро находит скрытых врагов своим бакуганом и атакует их одного за другим. Мы и отряд также добивают врагов со своей стороны. Старейшина Гэндзи пристально смотрит на группу, внимательно изучая их. В клане Теруми не так уж и много заслуживающих доверия людей. Я не могу слепо доверить силу Джинчуруки кому бы то ни было. Он смотрит в сторону Дзингитсу и качает головой. Тело одного из членов клана Хазуки совсем не подходит для размещения в них хвостатого зверя. Затем он поворачивается к Изуне. Хаем, этот член клана Юки присоединился к нашей фракции всего месяц назад, и он доказал, что является ценным активом для нас. Я не воспитываю на своей стороне каких-то шиноби без навыков, их в деревне бесчисленное множество. То, что я ищу, это личность с несгибаемой волей, человек, который может контролировать своих внутренних демонов. Он некоторое время внимательно изучает Изуну. Он соответствует необходимым критериям, но он недостаточно надежен. Мы не можем контролировать его настолько свободно, как думали. Мы должны взять во внимание кого-то другого. Он поворачивается к Утакате и некоторое время размышляет. А этот ребенок, он не настолько умен, силен и неопытен. Но его преданность к деревне неоспорима. Я посоветуюсь с Фудзи и позволю ему принять решение. Старейшина Гэндзи, полностью игнорируя мертвые тела своих союзников и врагов, лежащих вокруг него, и продолжает двигаться в сторону деревни. Слабость – это грех. Те, что рождаются слабыми, могут послужить лишь пищей для более сильных людей. Я познал эту суровую реальность спустя 3 войны шиноби. Чтобы возродить Киригакури и вознести до величия, необходимы некоторые жертвы. Он идет дальше, а группа следует за ним. Некоторые остаются за стеной из тел своих друзей и товарищей. Внутри особняка Теруми, Фудзи нервно ходит взад и вперед, глядя в сторону Туманного озера. Я надеюсь, что у Мэй все хорошо. Я не могу допустить, чтобы с ней что-нибудь случилось. Также, я хочу успешно поймать Шестихвостого и создать нового Джинчуруки. Вздох. Фудзи потирает лоб и пытается немного снять напряжение. С Джинчуруки на нашей стороне, баланс сил между благородными кланами и средней фракцией будет уравновешен. Они не смогут подавить нас так легко, как делали это раньше. Свист, свист. Один из членов Анбу возникает перед ним и докладывает. Фудзи сама. Старейшина Гэндзи прибыл со своим отрядом. Они находятся недалеко от южных ворот деревни. Хорошо, мы должны подготовиться и соблюсти некоторые меры предосторожности. Фудзи немедленно отдает приказ своему личному отряду Анбу. Дядя Вакан и остальная часть отряда следуют за ним, направляясь к южным воротам. Внутри большого особняка. Бам! Один из членов благородного клана ударяет руками по столу, набрасываясь на него. Черт возьми, в этот раз они преуспели. Теперь у них за пазухой Шестихвосты. С этим чаши весов обретут баланс, и мы больше не сможем оказывать на них давление. Разъяренный старейшина впадает в гнев. Выражение лиц остальных старейшин благородного клана искажается, когда они слышат эту новость. Что же нам делать дальше? С такой скоростью их сила будет расти день ото дня, и однажды они станут равными нам. Другой член совета в гневе сжимает кулак. Они лихорадочно обсуждают возможные контрмеры между собой. Акифуми молча смотрит на группу, размышляя про себя. Что мне делать? Как мне следует поступить в этой ситуации? Всевышний Мадара, помоги мне. Акифуми вливает немного чакры в кольцо на указательном пальце. В его ушах раздается какой-то бессвязный шепот. Улыбка проявляется на лице Акифуми, когда его глаза загораются. Он поворачивается к совету старейшин. Кхе-кхе, Акифуми прочищает горло, чтобы привлечь их внимание. У меня есть план. Если мы будем следовать ему, тогда Киригакура навсегда окажется под нашим контролем. Глава 149. Гражданская война в Киригакуре 2. Внутри конференц-зала. Фудзи пристально смотрит на группу людей, пока Ао рассказывает ему обо всем случившемся. Вздох. Фудзи вздыхает и потирает лоб. Потери были велики, но это того стоило. Он подает знак одному из своих подчиненных, когда тот отдает ему приказ. «Сделайте необходимые приготовления и выплатите компенсацию их семье». Фудзи поворачивается к старейшине Гэндзи и продолжает. «Теперь, шестихвосты под нашим контролем». Фудзи некоторое время смотрит на запечатывающий артефакт, прежде чем кивнуть старейшине Гэндзи. «Хаэм, мне нужно кое-что обсудить наедине с лидером клана Фудзи». Остальные люди покидают комнату, так как в комнате остаются только старейшина Гэндзи и Фудзи. Изуна попрощался с остальной частью своей команды и вышел из клана Тируми. «Ой-ё, Юита, Юита!» Дзингитсу выкрикивает его имя и пожимает ему руку. Изуна оборачивается и вопросительно смотрит на Дзингитсу. «Эй, Юита, если ты свободен сегодня вечером, тогда как насчет чего-нибудь выпить? Это за мой счет!» Он поспешно убеждает Изуну присоединиться к нему. «Хорошо, мы встретимся сегодня вечером в баре «Жаждущий».» Изуна кивает головой и направляется в сторону своей резиденции. Вздох. Дзингитсу вздыхает и снимает шляпу. Он укладывает волосы заново, чтобы они свободно свисали. Выражение его лица становится серьезным, когда он смотрит в сторону центра деревни. «Мангитсу, скоро у нас будет матч-реванш, и на этот раз я не окажусь в проигрыше». Дзингитсу снимает клинок, пристегнутый к спине, и нежно поглаживает его. Внутри особняка Тируми, в отдельной комнате, старейшина Гэндзи некоторое время смотрит в сторону Фудзи, прежде чем рассказать о своем решении. «Лидер клана Фудзи, сначала я решил сделать утакату, джинчуруки для шестихвостого, и после наблюдения за ним в течение месяца, я держусь за это». Фудзи хмурится и задает ему вопросы. «Но, стало быть, Юита Юки, это был бы лучший вариант. Он способный шиноби со стихией льда. За последний месяц он показал, чего стоит. Он был бы идеальным джинчуруки для шестихвостого». Старейшина Гэндзи качает головой и продолжает. «Как-то, я не доверяю ему. Даже Ао думает так же. Я выжил до сих пор благодаря своим инстинктам и опыту». Старейшина Гэндзи постукивает посохом по земле. «Очень хорошо, я доверяю тебе, старейшина Гэндзи. Тогда мы пойдем за утакатой, а Фудзи примет окончательное решение». Внутри особняка благородного клана, остальные старейшины поднимают головы и с любопытством смотрят в сторону Акифуми. «Каков план? Потрудитесь просветить нас, Акифуми?» Один из старых старейшин спрашивает его. «КХМ». Акифуми откашливается и объясняет. «Киригакура появилась, когда первый Мизукаге Бикурин-сама, мой дед, основал деревню. Он вел кровавую битву против различных других кланов во времена воюющих государств, чтобы привести нас туда, где мы находимся сейчас. ХММ». Остальные старейшины кивают головами в знак согласия. «Он достиг этого с помощью других кланов, которые объединились с нами и вели ту кровавую войну», продолжает Акифуми. «Мы хорошо осведомлены об этом вопросе. Эти же союзные кланы сейчас выступают против нашего правления и угрожают занять нашу позицию». Один из старейшин, самый старый, в гневе сжимает кулаки. Акифуми ухмыляется, глядя на них, и продолжает. «Дедушке действительно было трудно убедить так много кланов, но когда государство воевало, отряд из 7 воинов действовал в качестве его телохранителей. Эти 7 воинов владели 7 мощными мечами и в одиночку одолели большинство кланов и заставили их согласиться на наши условия». «Ха-ха», Акифуми смеется, когда упоминает об этом. Пока он говорит, на его лице проявляется благоговейное выражение. «Каждый человек в Кире и даже в других деревнях знает об этом факте. Эти 7 человек, 7 шиноби-мечников тумана, которые прокладывали себе путь в каждой войне и заставляли другие деревни опасаться нас. Но, после третьей войны шиноби, большинство из них погибло от рук могущественного шиноби Канахи, который в одиночку убил 4 из 7 воинов. Джуза и Райга покинули деревню, а Фугуки позже погиб на задании». Другой старейшина излагает факты и вздыхает. «Если бы только 7 воинов тумана были живы, тогда у нас было бы больше шансов против средней фракции, так как они захватили шестихвостого». Ха-ха-ха-ха. Акифуми смеется, глядя на них. «Кто сказал, что больше нет в живых 7 мечников тумана?» Он подает знак одному из шиноби. Свист, свист, свист. За его спиной появляются 3 человека. Акифуми представляет их старейшинам. «Это нынешние члены 7 шиноби-мечников тумана, которых я воспитал. Не смотрите свысока на их количество». Акифуми указывает на одного из них и представляет. Он, Мангитсу Хазуки, нынешний лидер семи мечников Тумана, и также не смотрите на него свысока из-за его юного возраста. Всего в 18 лет он уже овладел всеми семью мечами и может владеть ими в бою. Акифуми указывает на второго участника и представляет его. Он, Кисами Хашигаки, один из членов отряда Фугуки. Он был тем, кто разоблачил все деяния и предательства Фугуки, а позже убил эту предательскую свинью. Он является нынешним владельцем Самихады. Акифуми указывает на третьего и последнего участника. Он, Ринджура, нынешний владелец Хирамкари. Он способный фехтовальщик с множеством миссий ранга С за плечами. Акифуми взмахивает руками, и трое воинов исчезают из их поля зрения. К сожалению, четвертый член, Забуза Мамачи, предал нас и покинул деревню. Я убью этого предателя своими собственными руками, если бы только он появился передо мной. Акифуми в гневе сжимает кулаки. Хаэм, в любом случае с семью мечниками Тумана на нашей стороне мы можем нанести упреждающий удар и атаковать фракцию среднего класса. Если мы убьем их лидера, тогда остальная часть фракции развалится. Акифуми ухмыляется, глядя на остальных старейшин. Хаэмэм. Старейшины некоторое время размышляют, прежде чем кивнуть головой. Это хороший план. Но, ты уверен, что твои мечники семи туманов смогут вытащить его? У одного из старейшин возникает подозрение. Хаэм. Акифуми хмурится, упрекая старейшину. Вы можете проверить их силу самым элитным подразделением Манбу в вашем подчинении, если вы сомневаетесь в их способностях. Нет, нет. Старец отрицательно машет руками. Тогда все решено, пусть начнется война. Ха-ха. Акифуми безумно смеется. Позже в баре жаждущий. Глоток, глоток. Дзингитсу выпивает одну банку алкоголя за другой. Ха, бам. Он стучит пустым сосудом по столу и кричит. Наполни, дай мне еще. Официант поспешно наполняет кувшин. Глоток, глоток. Дзингитсу допивает и смотрит на Изуну, который потягивает лимонад прямо рядом с ним. Ик, мде. Я думал, ты бы выпил со мной, жалуется Дзингитсу. «Мне больше нравится содовое». Изуна спокойно отвечает ему и продолжает пить свой лимонад. «О, чувак, это ранило мои чувства. Я думал, что ты будешь моим собратом по оружию, одним из тех, которые будут пить вместе и утопят все свои печали». Ик. Изуна молча смотрит на Дзингитсу. «Мы настолько близки?» Дзингитсу некоторое время думает, прежде чем покачать головой. «Я думаю, что нет». Ик. «Но давай же просто послушай меня. Я хочу снять этот груз с себя. Ну что ж, если ты хочешь рассказать мне свою историю, тогда мне интересно». Идзуна ставит свой стакан и поворачивается к Дзингитсу. Бам! Дзингитсу ударяет пустым сосудом по столу. Он вынимает клинок из-за спины и гладит его. «Ты, должно быть, знаешь о семи шиноби мечниках Тумана». Изуна кивает головой и отвечает. «Да кто же о них не знает? Но, к сожалению, почти все они умерли несколько лет назад. Я слышал, что их убил шиноби Конохи». Дзингитсу качает головой и продолжает. «Я говорю не о них, а о предыдущем поколении, первое поколение семи мечников Тумана». Изуна качает головой. «Я ничего о них не знаю. Для меня они – часть легенды. К сожалению, я не смог остановить безвременную смерть Мэйдуй. Я путешествовал по стране водоворотов и потерял чувство времени». Ик. Дзингитсу икнул и продолжил. «Около 50 лет назад, во времена войн между государствами, первый Мидзукаге раскопал древние руины вместе со старейшиной Гондзи». «О, теперь мне это интересно», — Изуна поднимает брови, ему любопытно узнать происхождение этих семи мечей. «Нынешние кузнецы ни за что не смогут выковать такие клинки. Типа, ну, признай, Самихада — живая легенда. Все это было внутри тех руин. Первый Мидзукаге сам нашел эти семь клинков и множество других замечательных артефактов. Даже посох старейшины Гондзи из тех руин». Дзингитсу поднимает голову и смотрит на Изуну. «Ммм». Изуна кивает головой. «Именно в это время первый Мидзукаге основал семь шиноби мечников Тумана. Он тренировал молодых воинов, обучал владеть этими мечами. Мой отец был одним из тех молодых шиноби. Да, он был членом первого поколения». Дзингитсу гордо выпячивает грудь и продолжает. «У моего отца есть два младших брата. Средний брат был искусен в гендзюцу и ниндзюцу, позже он стал вторым Мидзукаге, а младший брат...» Выражение лица Дзингитсу искажается. «Он также был искусен в обращении с мечами, и он также стал членом мечников Тумана». Вздох. Дзингитсу вздыхает и одним глотком осушает вновь наполненный кувшин. Отец и младший дядя поссорились из-за должности лидера семи воинов. Они оба вели ожесточенную битву, и в конце концов, отец выиграл битву. Ха, бам. Дзингитсу стукнул опустошенным сосудом по столу. Он пощадил жизнь своего младшего брата, но дядя счел это унижением своего мастерства, поэтому он нанес удар в спину отцу. Отец в его последние мгновения он пронзил сердце дяди, и они оба погибли в бою. Ха, это звучит иронично, не так ли? Дзингитсу хихикает и смотрит на Изуну. Изуна молча слушает его. Теперь, старший сын дяди, Мангитсу, он присоединился к благородной фракции, чтобы тренироваться в фехтовании. Его цель, он хочет убить меня, и почтить память своего отца. Щинг, Дзингитсу обнажает клинок за спиной и размахивает им, и я готов принять его вызов. Глава 150, побочная история Итачи Синдин, поимка змея. Внутри офиса Хокаге, Хирузин читает отчет, и у него появляется хмурое выражение лица. Он поднимает голову и пристально смотрит на Итачи. Итачи Учиха, ты единственный самый опытный член Анбу, который в настоящее время есть у нас в деревне. Какаши и Шисуи отправились на очередную миссию. Так что, ты должен выполнить эту миссию с другой командой Анбу. Итачи кивает головой. Да, Хокаге сама. Хаймэм. Хирузин разворачивает свиток и объясняет суть предстоящего задания. Джирай отслеживал следы Орочимару после того, как последний покинул деревню. Согласно его последним данным, Орочимару, похоже, объединился с Акацуки. Акацуки – преступная организация с несколькими шиноби-отступниками С-ранга, собранных из разных деревень. Итачи кивает головой в знак согласия. Изуна Нисан уже проинформировал меня о ключевых представителях организации и их способностях. Хирузин продолжил. Джирая нашел местоположение одного из недавних убежищ Рачимару. Я хочу, чтобы ты исследовал лабораторию и поискал некоторые подсказки по исследованию Рачимару. Хирузин передает свиток Итачи. Он открывает свиток и замечает расположение лаборатории Рачимару. Хаем, это в стране звука. Он кладет свиток в карман и выскальзывает из кабинета Хокаге.